одолев заботы свои, угасает солнечный свет. Я иду, и звезды в ночи неотступно смотрят во след. Встречу на дороге огни, снег ли, ветер, дождь или зной, охраняет мысли мои небо высоко надо мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Пролетают стрелы проблем, и обида сердце пронзит, отжигая крылья надежд. Зло в лицо расправой грозит. Холода пустых городов, боль, печаль, усталость, тоска. Но в душе не тает любовь, лечит раны Божья рука. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Утро будет хмурым, пускай тучи сонно бродят во мгле. Далеко прославленный край, я пока иду по земле. И ответ улыбки простой, людям может трудно понять. Где-то город там золотой, у меня его не отнять. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Святое небо, святое небо, небо идет со мной. Небо всегда идет с нами.